Глава 12. Даша. Я села в машину так быстро, будто убегала от полиции, как злостный преступник. Не было времени задумываться, правильно ли поступила, в ту ли тачку уселась. Я просто хотела каплю свежего воздуха в легких. Проклятие, Никита, да что с тобой не так? Почему ты резко сменил гнев на милость? Он что, правда вспомнил нашу ночь? Артём сел за руль стремительно и бодро, с милой улыбкой на лице, потому что он, в отличие от меня, не трещал по швам изнутри. Я тупо пылала от чувств, что раздирали грудь и причиняли адскую боль на душе. Тем не менее, внешне я пыталась сохранить гордость и улыбалась всем подряд, делала вид, что мне плевать на все, включая долбанного Ника. «Куда едем, королева фотостудии?» Артём завёл машину и спешно вырулил из парковки. «Без разницы. Хоть в ад. На ад я ещё не настроен». Он мягко рассмеялся и предложил свой вариант. «Может, лучше кофе выпьем? Я знаю неподалёку отличное местечко». Я кивнула. «Просто всё равно. Лишь бы перестать думать про Никиту. Лишь бы не вспоминать его озабоченный тон. Лишь бы не видеть его лица перед глазами». Не вспоминать нежные пальцы на талии и шепот, от которого я сгорела с головы до пят. Артём привёз меня в маленькую, но уютную кафешку. Я заказала слишком сладкое капучино, которым пыталась затопить зияющую дыру, из которой постоянно вырывались сомнения. Артём тем временем увлечённо что-то рассказывал про студенчество, бизнес и какой-то новый проект. Я кивала, делала вид, что слушаю. Но на самом деле мои мысли были далеко от кофейни и реальности. Меня терзали противоречия и странное поведение Никиты. Его слова на ринге, брошенные как бы невзначай. Что это было? Он правда намекнул, что вспомнил нашу ночь? Или просто пытался меня еще сильнее унизить? Как же это все бесит! То, что Ник сам вернулся в проект, хорошо. Но почему стал таким... податливым, гибким, заботливым, сопереживающим? Нет, что-то тут не то. Ты сейчас со мной или в другой галактике? Артём щелкнул пальцами у меня перед лицом. Я моргнула и сфокусировала на нем потерянный взгляд, будто реально попала на другую галактику и не понимала, о чем говорят вокруг. Прости. Он откинулся на спинку, чуть прищурился. «Неужели думаешь о Соболеве?» «Ох, зря сделала глоток, ведь чуть не подавилась напитком. Спешно проглотила и отставила чашку. От греха. С чего ты взял?» Старалась звучать равнодушно, но голос вышел отчаянно хриплым. «Когда он заговорил с тобой на съемке, ты даже дышать перестала. Между вами что-то...» Парень запнулся, но договорил. «Есть?» Я уставилась в чашку, будто на дне скрывались ответы. А ведь Артём просто мягко уточнял, без злобы или как-то еще, и от этого стало не по себе, да мурашек по коже. «Мы не пара, если тебя это интересует», — выпалила с горькой улыбкой и ощутила вдруг, как болезненно сжался желудок до противной тошноты, от которой сложно было отмахнуться. А ведь меня реально слишком часто подташнивало в последнее время. И если я не беременна, то что, черт возьми, со мной происходит? Ну, я не могла отрицать факта, что чересчур нервничала в последнее время. Причем по пустякам и на ровном месте. Одна мысль о беременности мне стоила с десятка седых волос. Но можно ли все это списать на стресс? Мне всего 22. «Я должна быть здоровой, как кобыла». «Даш!» — Артём наклонился ближе, вырвав меня из глубокой задумчивости. «Я правда могу стать для тебя надежным тылом? Без качелей и излишних истерик. Я хоть и улыбалась, но... Но правда в том, что я хотела тех самых качелей, истерик до хрипоты и после дикого примирительного секса. Несомненно, Артём мог дать мне стабильность, судя из того, что я увидела за сегодняшний день, он учтивый и спокойный, взвешенный и прагматичный. Но он до поросячьего визга скучный. Я волком завою с ним уже в первую же неделю. А Никита — бунтарь, темная лошадка, манящая к себе тайнами, будто магнитом. Я понятия не имею, что он за человек, чем живет помимо бокса у папы в клубе и почему вдруг остро нуждается в деньгах. Но я хочу его до усрачки и ничего не могу поделать с собой, а он меня, вероятно, нет. Тем не менее, я ничего не ответила на предложение Артема, и мы погрязли в тягучем молчании. Дверь кофейни вдруг распахнулась. В заведение влетела буря с длинными ногами и огненным взглядом. Вот уж кого я точно сейчас не ожидала увидеть, так это Веронику, в то время как я сидела в компании Артема. Завидев меня, Ника засияла, помахала рукой. «А вот и моя пропажа!» — выпалила она и, не дожидаясь приглашения, шлепнулась прямо за наш столик. «Ты тут каким ветром?» уточнила у нее, на что Ника пожала плечами. Артем чуть напрягся, но вскоре просто расслабился и с улыбкой слушал нашу глупую болтовню. Нику же вообще мой спутник не заинтересовал, будто и не было за столиком третьего лишнего, но все же через время уперлась в него взглядом. «Я всегда появляюсь, когда чувствую интересный поворот событий», выпалила подружка, откровенно разглядывая Артема. «А у тебя, судя по всему, что-то таки назревает. Кто это у нас? Спонсор кофе? Так я тоже хочу. Купишь?» И зараза стрельнула глазками, на что наш с ней общий знакомый заулыбался еще шире. Помню, в универе Тёма сторонился Веронику, так как она была тем еще зачинщиком ссор, а мне и без того драмы хватало в последнее время. Не хотелось бы добавлять новую, поэтому легонько пнула под столом лодыжку Ники. Но разве ее это остановило бы? Я понимала, что она таким образом пыталась защищать меня от внезапных знакомств. Мы делали так довольно часто, отпугивая особо наглых кавалеров. Но в этот раз Ника не так поняла ситуацию, а я не успела объяснить ей, ведь Артем сам представился. «Не надо так глубоко щуриться, а то морщины появятся», съязвил он и спешно добавил. «Мы с тобой знакомы. Артем Руднев». Ника вытаращилась на него, как баран на новые ворота. Ведь тоже, как и я, не узнала того самого ботана. «А-а-а!» ее осенило. «Ты тот скучный ботан с планшетом. А где же твои очки на пол лица и невзрачные шмотки?» Артем удивленно приподнял бровь, спокойно сделал глоток эспрессо и тепло усмехнулся. Будто Ника на самом деле не язвила, а реально сыпала комплиментами. «Представляешь, даже ботаны могут эволюционировать». «Эволюционировать? В кого?» — прыснула Ника. «В нудных зрелых мужиков с курсов по эмоциональному интеллекту». Я закашлялась от ее сарказма. Артем же только пожал плечами, а затем произнес спокойно, с легкой самоиронией. «Ну, если выбирать между эмоциональной зрелостью и твоим детсадовским стилем общения, я бы выбрал первое. Да и тебе советовал бы посетить парочку курсов для саморазвития». Он игриво подмигнул, а Вероника фыркнула и поджала губы, но глаза у нее засверкали молниями. Не ожидала отпора от бывшего унылого ботана. Да и я, если честно, изумилась его переменам. «Слушай, может, ты правда прокачался?» — кивнула она. «Но предпочтение, как я погляжу, не изменил». «Это ты сейчас о чем?» — спокойно уточнил, слегка склонив голову. «О Дашке, конечно». Подруга с гаденькой улыбкой хлопнула меня по руке. «Ты же сох за ней в универе, но боялся подойти. А теперь смотри, эволюционировал аж до предложения попить вместе кофе». «Прогресс», — кивнул он все с той же милой улыбкой, от которой мне уже было дурно. Да что, блин, за паук укусил мою дурную подругу? Хотя был у меня на примете один особо опасный, жирный паук. Гончар. Мужик, что бесстыдно пялился в нашу сторону, пока мы танцевали в клубе, и который побоялся подойти, чтобы помочь, когда к нам пристали обдолбанные уроды. Почему в итоге из всех только Никита тогда отважился влезть в драку? Опять я о нем вспомнила. Да что ж такое? И спешно вернулась в реальность. Как бы там ни было, нечего подруге изливать свое дурное настроение на другом человеке. Я хотя бы всю свою злость выплескивала четко на Никиту, чтоб ему провалиться под ринг. «Ника, хватит!» — осадила ее, так как подруга снова открыла рот для новой колкости. «Ладно, ладно, замолкаю». Она примирительно подняла ладони, только рано я радовалась. «Не буду мешать вашему романтическому флирту, но если ты, Артем, вдруг решишь делать Дашке предложение, лучше сначала уточни, не сбежит ли она прямо, как в том глупом фильме про сбежавшую невесту». Воцарилось липкое, как сироп, молчание. Артем откинулся на спинку, вроде спокойно, но я заметила, как всего на долю секунды парень резко помрачнел. «Хороший совет, но кто знает, как все может обернуться со временем». Он медленно встал, забрал мобильник, ключи от машины и кивнул нам обеим. «Заеду за тобой завтра перед съемкой, если ты не против», бросил мне как бы невзначай. «А если против, тогда встретимся уже на площадке». Он ушел тихо, без какой-либо драмы, будто мы тут просто обсуждали неинтересный фильм.